Сибирь назначена была местом ссылки избавленных от смерти лиц. Остерману Березов, Миниху Пилым. Только для Левенвольда назначен был Соликамск. Отправить их из крепости в ссылку поручено было не раз упомянутому уже нами князю Якову Шаховскому, который за дружбу с Головкиным исключен был из списка сенаторов и определен обер-прокурором в Синод. Шаховской оставил нам рассказ, как он исполнил свое печальное поручение. Вошедший в казарму, где содержался Остерман, он нашел его лежащим и громко жалующимся на подагру. Увидав Шаховского, он изъявил сожаление о своем преступлении и прогневлении государыни и окончил просьбою поручить покровительству императрицы детей его. Жена его отправилась вместе с ним в ссылку. О ней, говорит Шаховской, кроме слез и горестного стенания, описывать не умею. Отправив Остермана, Шаховской пошел в казарму Левенвольда и лишь только вступил в оную казарму, которая была велика и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который притом в смятенном духе так тихо говорил, что я и речи его расслушать не мог, паче же, что вид на голове его склокоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда, немало не вообразили мне того, для кого я туда шел, то подумал, что то был какой-нибудь по иным делам из мастеровых людей арестант же. Итак, оборотясь, говорил офицеру, чтобы его от меня отвели, а показали б, в котором угле в той казарме бывший граф Левенвольд находится. Но как на сие сказали мне, что сей-то самый граф Левенвольд, то в тот момент живо предстали в мысль мою долголетние его, всегдашние мною часто виданные поведения, в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении пред прочими. В смятенных моих размышлениях пришел я к той казарме, где он и бывший герой Миних, а ныне наизлосчастнейший находился, чая увидеть его горестью и смятением пораженного. Как только в онную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя тогда у другой стены, возле окна, ко входу спиною, в тот миг, поворотясь в смелом виде, с такими быстро растворенными глазами, с какими я имел случай неоднократно в опасных с неприятелем сражениях, порохом окуриваемого видеть, шел ко мне навстречу, и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я начну. Я, сколько возмог, не переменяя своего вида, так же, как и прежним двум уже отправленным, все подлежащее ему в пристойном виде объявил, и довольно приметил, что он более досаду, нежели печаль и страх, на лице своем являл. По окончании моих слов, в набожном виде подняв руки и возвев взор свой к небу, громко сказал он: «Боже, благослови ее величество и государствование ее». Потом, несколько потупя глаза и помолчав, говорил: «Когда уж теперь мне не желать, не ожидать ничего иного не осталось, так я только принимаю смелость просить, дабы для сохранения от вечной погибели души моей отправлен был со мною пастор. А как уже все было готово к отъезду его, и супруга его, как бы в какой желаемый путь в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном виде скрывая смятение своего духа, была уже готова. Всего тягостнее было для Шаховского исполнить свое печальное поручение относительно благотворителя своего графа Головкина, которого он нашел в казарме в самом печальном положении. Горько стенал он от мучащей его в те же часы подагры и хирагры, и оттого сидел недвижимо, владея только одной левой рукой. Я подошел к нему ближе и, крепясь, чтобы не токмо в духу вкорененное, но и на лице моем написанное об нем жалость, не упустили слез из глаз моих, чтоб тогдашним обстоятельствам весьма было бы к моему повреждению, объявил ему высочайший указ. Он, жалостно взглянув на меня, сказал, что он тем более ныне несчастливейшим себя находит, что воспитан в изобилии, и что благополучие его, умножаясь летами, взвели на высокие степени, не вкушая до ныне прямой тягости бед, коих теперь сносить сил не имеет. Кроме Остермана, Миниха, Головкина, Левенвольда, Менгдена и Тимирязева, к более легким наказаниям приговорены были. сын фельдмаршала, обергофмейстер Миних, родственник жены Остермана, тайный советник Василий Стрешнев, за шпионство при дворе по приказу Остермана, генерал Хрущев за подслуживание тому же Остерману, действительный статский советник Андрей Яковлев за крайнюю и на ближайшую конфиденцию с Остерманом, директор канцелярии принца Антона Петр Громатин, секретарь Семенов, обретавшийся всегда при графе Остермане в партикулярные его услуги, секунд-майор Василий Чичерин за шпионство за Елисаветую, секретарь Поздняков, поплатившийся за услугу, оказанную Тимирязеву в сочинении манифестов. Самые влиятельные члены прежнего управления лишены своих мест, сосланы, кто же заменит их? 12 декабря 1741 года явился именной указ, в котором читали, что императрица усмотрела нарушение порядка государственного управления, как он был при отце ее. Происком некоторых вновь изобретен Верховный Тайный Совет, потом сочинен кабинет в равной силе, как был Верховный Совет, только имя переменено, отчего произошло многое упущение дел государственных, внутренних всякого звания, а правосудие уже и весьма в слабость пришло. Поэтому для отвращения прежних непорядков императрица повелевала, чтобы правительствующий сенат имел прежнюю свою силу и власть, как было при Петре Великом. Повелевала все указы и регламенты Петра Великого наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать, не отрешая и последующих указов, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени не сходны и пользе государственной противны. Сенаторами были назначены генерал-фельдмаршал князь Иван Трубецкой, великий канцлер князь Черкасский, обергофмейстер граф Семен Салтыков, генерал Григорий Чернышов, генерал Ушаков, адмирал граф Головин, обершталмейстер князь Куракин, действительные тайные советники, Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Нарышкин, генерал-лейтенанта князья Голицын Михайло и Урусов, Бахметьев, тайный советник Новосильцев, действительный статский советник князь Алексей Голицын, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой и обер-прокурор Брылкин утверждены в своих должностях. В коллегиях, канцеляриях и конторах, как и в резиденциях, так и в губерниях, должны быть учреждены прокуроры с их прежнюю должностью. Управление иностранными делами поручается канцлеру князю Алексею Черкасскому и действительному тайному советнику Алексею Бестужеву-Рюмину, который возводится в вице-канцлеры. Тайному советнику Бреверну быть в прежней должности при иностранных делах, а когда случится какое важное дело, то в конфиденциях с ними должны присутствовать адмирал граф Головин и обершталмейстер князь Куракин.